Начинало темнеть. Сестры, наконец оставшись одни, сидели под деревом и болтали безумолку. — А помнишь, как мы поймали толстого мужика в районе второго пути у станции Семеновска? Что вы с ним вытворяли, прежде чем съели? Королева захихикала и посмотрела на Петровича. Тот сделал вид, что ничего не слышит. Вампирша тоже хихикнула, но потом осеклась. — Сестренка, я теперь другая. Крови меньше пью и вообще порядочно стала. — Эх, — потянулась королева. — Было времечко золотое. Соси не хочу. Ну как же тебя угораздило в человека влюбиться? — Не знаю, — пожал плечами вампирша. Вроде сначала убить хотела, вел себя как козел. Как этот, Петрович почувствовал, как королева в сгущающейся темноте кивнула в его сторону. Он открыл был рот, чтобы возмутиться, но следующие слова заставили его промолчать. — Ну, — замялась вампирша, — почти, но потом оказалось, что в людях есть хорошие. Они готовы пойти на смерть, чтобы спасти другого. Просто надо разглядеть хорошее, а не искать только плохое. — Спасибо тебе, девочка, — прошептал Петрович. — Хоть ты и бывала с сукой, но сердце у тебя тоже есть. — У меня также есть хороший слух, — громко сказала вампирша и рассмеялась. — Хватит ходить кругами, Петрович. Ну иди к нам, мы не кусаемся. Петрович покраснел и под громкий смех сестер сел рядом с ними. — А я не боюсь, просто деда высматриваю, как бы чего ни случилось. — А вы болтайте, болтайте, как у мужиков кровь пили. Что вы еще можете? Королева переглянулась с сестрой. — Прости, дорогая, но если мужик козел, то это навсегда. — За козла ответишь, — возмутился Петрович. — Полковника моего за что изнасиловала? — Кого хочу, того и трахаю, — повысила голос королева. — Я это, как его, семиписка. — Семинистка, дура, — заржал Петрович. — Мужика тебе надо хорошего, чтобы всю дурь из головы выбил. — Ну, хватит ссориться, — примиряюще сказала вампирша. Мы все в одной лодке, не забывайте. — Ага, — проворчала королева, — только лодочника до сих пор нету. Яркую голубую луну закрыла тень. Послышался гортанный крик, и на поляну тяжело плюхнулся дракон. Он повернул шею в сторону Петровича, открыл пасть и неожиданно рыгнул. Струя яркого пламени осветила поляну и старика, медленно сползавшего на землю. — Дед! — бросился к нему Петрович. — Тебе плохо? — Мне очень хорошо, — счастливо улыбался старик. — Да я тебя обниму, ведьмак. Он икнул, и Петровича окатило крепким перегаром. Королева шевельнула носом. — Да он в говно! — возмутилась она. — Мы тут сидим, за него переживаем, а он где-то нажраться успел. — Королек! — виновато крякнул дракон и попытался лизнуть королеву. — Только не меня, только не меня! — закричала она, отскакивая в сторону. Петрович подхватил деда и потащил на край поляны. — Ты где был? — затормошил он деда. — Мы тут чуть с ума не сошли, пока тебя ждали. — Я дракона кормил, — икнул старик, — и новости привез о Гришке. — А это уже интересно. Рядом села вампирша. Она прокусила себе запястье и стала капать свою кровь старику в рот, который уже храпел, закатив глаза. На немой вопрос Петровича девчонка ухмыльнулась. — Антипохмелин. Весь праздник сломала. Недовольно бурчал старик через 15 минут, совершенно трезвый. — Ты не бурчи, рассказывай, что узнал, — торопила его королева, — а то пенсии лишь вообще. Дед вздохнул и начал рассказ. Оказывается, у всадника и дракона существует ментальная связь. Когда дед сел на дракона, он почувствовал, что тот очень голоден. А как покормить дракона, если основной его рацион — это рыба? И тут дед вспомнил про деревню, в которой Петрович поджарил медузу. «Ну, это не я ее жарил», — смутился тот. «Песик помог». «Да, не в этом суть», — отмахнулся дед. Короче, он разворачивает дракона, и они летят в эту деревню. Озеро было все еще наполнено вареной рыбой, так что для дракона это был просто рай. И пока тот насыщался впрок, дед встретился со старостой деревни. «Носатый», — вспомнил Петрович, — «гнида еще та». «Не надо грязи», — поднял руку старик. «Нормальный мужик». Он мне и рассказал новости из города. — Ну, давай, не тяни! — дергала его за рукав королева. — Хорошие новости или плохие? — Да что тут хорошего? — снова вздохнул старик. — Завтра на рассвете отрубят голову вашему полковнику, если вы не вернетесь. — А если вернемся, отрубят головы всем? — сплюнул Петрович. — Ну, Гриша и козел! «А почему так долго торчал в этой деревне?» Вампирша посмотрела на дракона, который, положив голову на передние лапы, тихо дремал. «Неужели этот столько сожрал?» «Не, мы со старой план придумывали». Дед поднял вверх палец с желтым от махорки ногтем. «Вижу, чем вы там занимались», — недовольно сказала королева. «Не без этого», — ухмыльнулся старик. «Такой план придумать и не обмыть?» «Давай, дед, колись, что вы там напридумывали?» Старик загадочно посмотрел на всех. «Я на драконе лечу в город и отвлекаю внимание, а вы в это время через задние ворота проникаете в город и спасаете полковника. У старосты есть свои люди в охране, на ней пропустят вас в темницу». Петрович переглянулся с сестрами. «Ну, вроде план нормальный», — сказала королева. «Не верю я этому старости. С таким длинным носом люди не могут говорить правду». «Не имели ерунды, Петрович. Людей судят по поступкам, а не по носам». «Мое дело предупредить». Петрович повернулся к дракону. «Эй, песик, готов к труду и обороне?» Дракон приоткрыл глаз и вильнул хвостом. — Ну, значит, так тому и быть. — Вставай, лодочник! — он протянул руку деду. — Сегодня ты рулишь. В небе было холодно и тихо. Какая-то неземная музыка зазвучала в голове у Петровича. Это было так прекрасно — лететь на драконе и чувствовать себя с ним единым целым. Он посмотрел вниз. Там мелькали болота, леса, деревеньки, в домах которых горели маленькие огоньки. Все накопившиеся проблемы вдруг показались такими мелкими и незначительными. Он чувствовал себя богом, перед которым открывался новый мир. Это завораживало. В голове звучал целый оркестр из разных инструментов. «Я лечу!» Заорал он от избытка чувств. «Разве это не прекрасно, старик? Как я теперь тебя понимаю?» «Меня сейчас тошнит», — пробормотала в ухо Петровичу девчонка. «Что, опять?» — возмутился он. «Да сколько можно?» «Остановите дракона, я сойду», — бледнела на глазах вампирша. «Мне надо в кустики». «Дед, у нас проблема», — заорал Петрович. «Надо садиться». Старик, не оборачиваясь, кивнул головой и что-то сказал дракону. Тот резко закрутил вираж и почти вертикально спикировал к земле. У Петровича захватило дух. Он ухватился за золотистую гриву дракона и заорал «Ух!». Перед самой землей дракон резко вывернул вверх и лапами пропахал глубокие борозды на земле. Петрович почувствовал, как руки вампирши, державшие его за спину, ослабели, и она медленно сползла на землю.